негодование самости. Я поделюсь с тобой тонким и важным наблюдением, для которого понадобится твое воображение. И воспринять это будет непросто. Представь себе ситуацию. Мужчина женился на стройной женщине, но через несколько лет совместной жизни она набрала добрый десяток килограммов, а то и два очень добрых десятка. Винить в этом можно роды, гормональную терапию, какую-либо болезнь, недостаточную физическую нагрузку, антидепрессанты — это неважно. Казалось бы, набор веса должен испортить отношения, ведь мужчина женился на стройной женщине. Это его сексуальная игрушка, которая портится на глазах, но он не меняет к ней своего отношения. Для сознания это, скорее всего, будет означать, что ты замужем за прекрасным человеком, который ценит тебя как личность, будет с тобой, несмотря на любые изменения. И что он делает вид, что ничего не замечает, чтобы не обидеть тебя. Но для твоей самости, находящейся в предсознании, очень важно чувство собственного достоинства мужчины и его вкус, руководствуясь которым он выбирал женщину. Эти качества теперь под сомнением, и ты вынуждена неосознанно продолжать эксперимент по тестированию его честолюбия. Вес растет, и реакция на уровне шуток «хорошего человека стала больше, у меня теперь еще больше счастья» говорит о неудовлетворительных результатах эксперимента, который проходит за счет твоей стройности. Самость уже вопит. «Моя внешность не важна и не была важна. У него нет вкуса. Ему все равно, с кем он появляется в обществе. Ему плевать на свой статус. Как же чувство собственного достоинства? Ему все равно, с кем спать. А кто тогда я? Я замужем за ничтожеством?» Предсознание не может не отреагировать, потому что ты на месте мужчины терпеть жирную избранницу не стала бы. Если бы не получилось уговорить, стимулировать или заставить, то, по крайней мере, перестала бы спать с такой тушкой и завела бы любовницу. И от жора не осталось бы и следа. Какая-то дикость и ерунда. С чего это он взял? Да, дикость. На самом деле мы не так далеко ушли от дикости, как тебе кажется. Я просто спросил у сотен женщин. И ни одна из них не сказала, что была бы довольна располневшей женой. Напротив, все отвечали, что любыми способами заставили бы супругу привести себя в порядок. Либо незамедлительно нашли бы ей замену. Да, конечно, сначала корректно намекнули бы разок-другой, не более. Не заходит информация? Понимаю. Это называется сопротивлением. Давай тогда так. У тебя есть сын. Лучшая версия тебя. Сильный, атлант, прекрасный герой, достойный любой принцессы. Он женится на красивой девушке, но через некоторое время твоя невестка раздается и все больше становится похожа на самку тюленя. Атлант терпит, хотя выглядит немного обескураженным. Мама учила, что настоящий мужчина женщин не обижает, поэтому герой мужественно молчит, да и секс с тюленихой лучше, чем вообще никакого после неприятного разговора с женой. Теперь представь секс твоего родного сына с его пышнотелой женой, которая в какой-то момент решила, что твоему герою жирно иметь красавицу-жену, и что рано твой атлант расправил плечи, поигрался и будет. Хорошего понемногу. Обидно за сына. Случайно не захотелось дать ему совет по поводу жены. Вообще, по поводу женщин, мужчин, жизни и его отношения к ней. Не захотелось поговорить с сыном про самоуважение. Не нужно, обрастая жиром, пытаться выдавить из мужчины реакцию. Ты слишком хорошо о нем думаешь. Мужчина быстро найдет плюсы в твоей полноте, например, получит вместе с ней спокойствие. Ведь ты никуда от него теперь не денешься, даже будешь любить его еще больше за снисхождение к твоей форме. Теперь он может расслабиться и сильно не напрягаться в своем развитии. Ему больше не нужно прилагать усилия, чтобы оставаться тебя достойным. Так что жиром большую часть мужей не отпугнуть. Скорее всего, с тобой останутся и до боли покладистый мужичок, и необъятные целлюлитные бока, и неуемный аппетит. Так что приводи себя в порядок, возвращай природные данные, а про мужа и отношение к нему поговорим дальше.